«Считаю до 10», — хладнокровно сказала Надя. «Если на счете 11 ваши морды еще будут маячить в пределах видимости, гробовщикам работы прибавится». «Ну?» Двое, двигаясь невероятно проворно и ловко, подхватили стонавшего Клауса под мышки и, несмотря на его немаленький вес, прямо-таки бегом кинулись по дорожке со своей глухо охавшей ношей. Воцарилась победная тишина. Сабинин задержал ее руку, когда она прятала пистолет в сумочку. «Ага, Браунинг, первый номер. Гораздо легче того, что носил он, но все же весивший 1,5 фунта. Игрушка не из категории дамских». «Пожалуй, нужно уходить», — спокойно сказала Надя. «Ночью в тишине выстрел далеко слышно. Еще нагрянет какой-нибудь ретивый патруль, объясняйся потом. Вторую бутылку, не забудь, мы ее так и не распечатали. К чему добру пропадать? Куда теперь?» В некоторой растерянности спросил Сабинин. Надя подошла к нему, пару секунд всматривалась в лицо, потом порывисто подняла руки, закинула ему на шею, прижалась и крепко поцеловала в губы. Отстранилась, шепнула на ухо: «Я прекрасно знакома с твоим пансионатом. Входная дверь там, по известным соображениям, никогда не запирается на ночь, а подглядывать за соседями по тем же обстоятельствам не принято. Не в мой же респектабельный совой ехать посреди ночи». Он имел все основания быть довольным собой, лежа в сладкой усталости и лениво пуская дым. Молодая красавица, о которой наверняка нескромно мечтали едва ли не все сталкивавшиеся с ней на улице мужчины, прильнула к его плечу, засыпав лицо волною распущенных волос, в полной его власти после всего, что позволяло этой ночью, покорная и пригревшаяся, отдававшаяся беззаветно и пылко. Отчего же на душе скребли кошки? Да, исключительно от того, что какая-то частичка сознания так и осталась свободна от романтических чувств. И от того, что очень многое пока что не решено. «Ты не заснул?» — прошептала в ухо Надя. «Нет», — сказал Сабинин, — «мне хорошо. Понять бы еще, зачем я тебе». «Ох, Коленька, ты способен даже из нежного создания сделать записную суфражистку. Вот если бы ты проявил инициативу, тебе, уверенно, и в голову бы не пришло терзаться сейчас подобными вопросами. Мне тоже хорошо. Вот тебе и весь ответ. Устраивает?» Он кивнул, поглаживая ее по нежной щеке. Длинная прямоугольная полоса лунного света лежала на полу, упираясь в дверь. Стояла тишина. Даже если кто-то помимо них и не спал, толстенные кирпичные стены старинного здания не пропускали ни единого звука, и на столе загадочно посверкивало в бутылке недопитое шампанское. «Тебе надо будет как-то уйти к утру, милый Коля. Ты уже заботишься о моей репутации». Надя, едва прикасаясь, погладила его шею кончиками пальцев. «Уверяю тебя, в такой заботе нет нужды. Утром я преспокойно отсюда выйду через парадный вход, сяду на извозчика и поеду в Совой. И меня совершенно не волнует, что будут думать эти российские гавроши, из которых здесь пытаются сделать бомбистов. Чует мое сердце, что я снова тебя шокировала, но ничего не могу с собой поделать. Коленька, знаешь, чем ты меня буквальным образом пленяешь? Тем, что так ни разу и не попытался нести чушь насчет внезапно вспыхнувшей в твоем сердце пламенной любви. Ну, поверни голову, милый, я тебя поцелую, а то постель ужасно узкая, если стану ворочаться, еще на пол упаду». «Вот так? В самом деле, милый, в тебе нет фальши, а женщины это ценили и будут ценить. Я тебя не разочаровала?» «Ты великолепная», — сказал Сабинин. «И непонятная». «Ну, такова уж женская душа», — тихонько засмеялась Надя, — «насквозь непонятная. А за великолепную спасибо. Вот и сейчас нет фальши. В общем, ты на меня в чем-то ужасно похож. Ты тоже относишься к жизни естественно и просто. —